Том 1. Глава 24. Все смотрели на сцену перед ними. Хитора был совершенно невредим, несмотря на атаку, которую он принял от Тодороки. Старатель, который наконец-то оправился от своего пищевого отравления, пристально посмотрел на фигуру Хитору, переключившись также на Тодороки. Из темной комнаты в неустановленном месте Шигараки смотрел на монитор своего компьютера, желая пролезть через него и разорвать Хитора в клочья. Тем не менее, он был не единственным, кого интересовал Хитора, так как многие влиятельные фигуры в Японии начали обращать внимание на мальчика, в которого что ни бросай, он все равно выйдет невредимым. Человек с закрытой половиной лица, окруженный многочисленными поддерживающими его машинами, ухмыльнулся. Его мысли в настоящее время неизвестны посторонним, но они состоят из гнусных намерений. В квартире женщина с темной кожей и красными глазами практически приковала глаза к экрану. Адреналин, казалось, накачивался до предела, поскольку она сохраняла на лице широкую ухмылку от действий Хитора. Вернувшись на арену, Хитора снова встал напротив Тодороки, глядя на останки гигантского ледяного столба, которым он был окружен. Подняв руку, он слегка постучал тыльной стороной ладони по ледяному столбу. Трещина. С того места, где Хитора постучал, перепончатые трещины расширились через столб, из-за чего он потерял устойчивость и рассыпался на крошечные снежки, а остатки превратились в мелкий порошок. «Хотя это было неплохо, это все равно будет недостаточно», — сказал Хитора, небрежно повернувшись к Тодороки. Тодороки сузил глаза и сказал: «Ты воспринимаешь это как игру? Ты все время играл со мной!» Хитора вздохнул, скрестил руки на груди и сказал: «Как ты достигнешь моего уровня силы? Все, что связано с сражениями, в конце концов, останется игрой, за исключением того, что я сломанный персонаж». Тодороки промолчал и принял другую боевую стойку, сказав: «Если ты не воспринешь это всерьез, мне придется заставить тебя». Хитора только сказал: «Если ты сможешь сделать это, я тебя поблагодарю». Сказав это, Тодороки бросил свое пламя в Хитора, снова используя огненное одеяло как средство укрытия, чтобы приблизиться. Однако, когда он подошел ближе и огонь потух, фигура Хитора уже исчезла. «Не получится применить одни и те же трюки дважды, понимаешь?» Голос Хитора раздался в ушах Тодороки. Нахмурившись, Тодороки, не оглядываясь, толкнул вперед гигантскую волну сосулек, намереваясь заставить хотя бы одну из них пронзить Хитора, даже если это было невозможно. Хитора вскочил и увернулся от сосулек, приземлившись на кончик одной из них. Затем Тодороки усмехнулся и сжал правую руку в кулак, силой сжимая ее. Примечание исполнителя. Со временем этот перевод становится все хуже и хуже. Я не могу его нормально читать. Так что если возникают какие-то запинки, я пытаюсь перефразировать то, что там написано, либо я читаю то, как есть, но получается запинками. Сорян за это. Конец примечания. Из сосулек, на которых стоял Хитора, внезапно выступало все больше и больше сосулек, мгновенно окружая его. «Эта битва становится сумасшедшей!» — сказал сущий миг, его солнечно-защитные очки практически упали с его лица. Айдава добавил: «Это борьба между лучшими студентами среди первокурсников. Не ожидайте ничего меньшего». Вернувшись на трибуны, ученики класса 1А внимательно наблюдали за боем, стараясь не упустить ни одной детали. Тем не менее, все они продолжали поражаться, увидев битву этих двоих. «Эти двое сумасшедшие! Как будто они совершенно на другом уровне по сравнению с нами!» — пробормотал Оджира. «Нам придется тренироваться как сумасшедшие, если мы хотим наверстать упущенное и не отставать от этих двоих!» — сказал Эйджира, скрестив руки. Мина и Мома сидели рядом, не говоря ни слова и только наблюдая за Хитором. Вернувшись на арену, в тот момент, когда еще больше сосулек выступило из уже существующих, Хитора прыгнул в небо, и оставшаяся за ним ударная волна полностью разрушила ледяной холм, отправив фрагменты обратно в сторону Тодороки, который должен был создать стену изо льда, чтобы заблокировать их. Затем Тодороки крикнул: «Прекрати играть! Отнесись к этому уже серьезно!» «Если это то, что ты хочешь...» Голос Хитора раздался над ареной, когда его тело медленно достигло вершины прыжка, как раз перед тем, как он начал падать. Тодороки сузил глаза и приготовился к новой атаке. С неба Хитора повернулся лицом к земле. Не говоря ни слова, он повернул руку, напрягая свои мускулы. Все на стадионе почувствовали, как их кровь закипает, поскольку их внутренние инстинкты продолжали кричать, чтобы они бежали. Бежали как можно дальше и дальше, и больше никогда не возвращались. Затем Хитора ударил вперед. Все наблюдавшие увидели иллюзию гигантского кулака, опускающиеся не только на Тодороки, но и на весь стадион, поскольку все они дрожали и сильно потели, слишком боясь даже дышать. Сущий Миг и Адзава не смогли двинуться со своих мест, так как они оба, даже находясь далеко, чувствовали, что их тело не подчиняется им, не желая приближаться к этому месту, где был Хитора. Сам Старатель дрожал в позе, когда он закусил губы с такой силой, что они кровоточили. Такое унижение. Для Тодороки этот кулак, который он видел, означал его собственную смерть. Он хотел сдвинуться со своего места, но несмотря ни на что, его тело не реагировало, так как мозг был на пороге умственного отключения. Всемогущий внезапно трансформировал свое тело и собирался прыгнуть вперед, чтобы остановить бой, но затем остановился, когда кое-что понял. Затем давление внезапно уменьшилось, и только небольшая, но мощная ударная волна устремилась вперед к позиции Тодороки, со скоростью, которую никто не мог увидеть. Бум! Ударная волна прошла через Тодороки безвредно, развеивая его волосы и заставляя его одежду развиваться как сумасшедшая. Однако арена, на которой он стоял, полностью превратилась в бетонный мелкий песок. На земле под ним было множество трещин, распространявшихся наружу и вверх по стенам стадионов туда, где были трибуны, останавливаясь только перед тем, как простираться вверх. Тодороки упал на землю, так как ему больше не на чем было стоять. Однако он не отреагировал, продолжая смотреть в небо на фигуру Хитору, упавшего на землю рядом с ним. Осматривая стадион, у всех были широко раскрыты челюсти, а лица бледные, вспотевшие от давления, которое они только что почувствовали. Почесывая щеку, Хитора сказал: «Возможно, я зашел слишком далеко». «Проклятый ребенок!» — мать Хитора кричала с трибуны, вставая. Оба его родителя не пострадали от удара ранее. «Посмотри, что ты сделал с этими людьми! Просто подожди, пока мы вернемся домой. Тебя накажут за то, что ты зашел слишком далеко!» Отец Хитор попытался успокоить свою жену, затащив ее обратно, поскольку она была готова практически прыгнуть на ринг, чтобы наказать Хитору. Одноклассники Хитора не знали, как реагировать. Затем Каминари заговорил: «Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем достичь его уровня». Все остальные молчали, затем все медленно кивнули. Из квартиры та же темнокожая женщина с красными глазами тяжело дышала. Ее грудь поднималась вверх и вниз, ее адреналин повышался до предела, а ее желание драться доходило до максимума. Глядя на монитор, она вспотела от удара Хитору. Она быстро нашла свой телефон и набрала номер телефона некого тощего блондинчика. Стадион промолчал еще несколько секунд, а Хитор огляделся и сказал: «Так, я выиграл?» Он коснулся земли раньше меня, он указал на Тодороки. Выйдя из ошеломленного состояния, толпа не знала, как реагировать, но затем начала безумно аплодировать и аплодировать, подстрекаемая некой чрезмерной рьяной матерью. «Это было удивительно! Что это было? Я практически почувствовал, как моя жизнь промелькнула перед моими глазами. У него впереди блестящее будущее, и я не могу дождаться, чтобы увидеть его дебют в качестве профессионального героя». Сущий Миг также вырвался из своего состояния, когда он попытался взять себя в руки, упав со стула. «Победителем стал Марьяма! Тодороки дисквалифицирован за прикосновение к земле. Не то чтобы это было... Арена оставлена для них, чтобы они могли стоять на ней. Неважно, это будет битва, о которой люди будут говорить в ближайшие недели. Давайте поаплодируем победителю спортивного фестиваля UA Хитору Марьяма! Плюс Ультра!» «Плюс Ультра!» Толпа сразу закричала и безумно зааплодировала Хитору. Хитора был ошеломлен на мгновение, когда подумал: «Ну, по крайней мере, они меня не боятся. Хорошо, что эти люди практически поклоняются героям». Тодороки медленно поднялся с земли, осматривая стадион и растрескавшуюся землю вокруг них. Его волосы все еще были в беспорядке из-за силы ударной волны Хитора. Он повернулся к фигуре Хитора и подошел к трибуне, где находился его отец, только для того, чтобы увидеть, что старатель практически упал без сознания, сильно потея, из-за чего ему приходилось опираться на перила, чтобы поддерживать собственное тело. Увидев это, уголки его рта приподнялись в ухмылке. Даже сам всемогущий почувствовал давление кулака Хитора. Обладая острым чутьем, он знал, что это еще не касалось настоящей силы Хитора. Сущий миг продолжил. «Вот и подошел к концу спортивный фестиваль UA! Мы начинаем церемонию награждения в ближайшее время! Конечно, когда стадион будет отремонтирован». Том 1. Глава 25. В центре стадиона был трехуровневый пьедестал, который представлял финалистов спортивного фестиваля UA среди первокурсников. На третьем месте был Кацуки, который казался немного более мягким и не кричал так сильно, как раньше, только время от времени глядел на Хитору и Тодороки. На втором месте находился Тодороки, который стоял рассеянно, как будто был поглощен своими мыслями, размышляя о чем-то. На первом и самом высоком месте, стоящий посередине, стоял Хитора, который казался самым расслабленным из всех на протяжении всего турнира, даже когда его выиграл. Полночь вышла на сцену и щелкнула кнутом, обращаясь к толпе. «Пора вручать медали! И тот, кто вручит медали в этом году, естественно, никто иной как...» Сверху стадиона раздался знакомый голос всемогущего, когда он спрыгнул на стадион. «Это я! Я здесь с медалями!» Двое неловко посмотрели друг на друга. Полночь тихо извинилась за то, что помешало ему войти. Затем всемогущий подошел к Кацуке, поздравив его с победой и тем, что он должен сделать, чтобы еще больше увеличить свою силу и боевые навыки. В свою очередь, все, что сделал Кацуке, это крякнул в ответ и отвернулся, неохотно забрав медаль. После этого всемогущий двинулся к Тодороке, который казался немного более открытым по сравнению с тем временем, когда он впервые прибыл. Поздравив его и объяснив, что ему следует делать, чтобы улучшить себя, всемогущий перешел на первое место. Стоя посредине наверху, Хитора был погружен в собственные мысли о том, как ему убедить свою мать пойти куда-нибудь и съесть тушеное мясо на ужин в качестве праздника. В конце концов, это была его цель. «Поздравляю, Мариама, мой мальчик! Ты был великолепен во время своих матчей, а также в каждом из соревнований! Мне довольно сложно посоветовать тебе, как следует улучшить себя, но я бы посоветовал попробовать и лучше работать со своими товарищами по команде в будущем, и не пытайтесь все делать сами», — сказал всемогущий, вешая золотую медаль на шею Хитора. С трибун мать Хитора практически плакала от радости, когда она отчаянно махала вокруг плаката с лицом Хитора, крича другим близким ей людям. «Видите? Я же говорила вам, что мой сын самый сильный!» Хитора моргнул, вырвавшись из своей мечты, и затем сказал: «Ты что-то сказал?» Всемогущий на мгновение промолчал, а затем просто рассмеялся, после чего прошептал ему: «На самом деле, я ничего не могу вам посоветовать, когда дело касается вашей силы. Поскольку я могу уже сказать, что вы уже даже сильнее меня. В этом я не стесняюсь признаться, но горжусь этим. Я надеюсь, что вы воспользуетесь своей силой, чтобы обезопасить близких вам людей, чтобы вы могли жить счастливой жизнью в окружении своих близких». Сказав это, всемогущий отошел от Хитора и снова рассмеялся, чтобы ослабить напряжение. «Хорошо», — ответил Хитор на внезапное изменение тона разговора. «И вот они! В этом году именно эти трое стали нашими финальными тремя победителями! Тем не менее, будьте внимательны, ребята! У всех на этой арене была возможность встать там, собственными силами, дамы и господа. Они соревновались и поддерживали друг друга. Каждый взбирался все выше, продвигаясь еще дальше. Следующее поколение героев обязательно прорастет из семян, посаженных в этот день. И к этому чувству я добавлю еще одну вещь. Скажите это со мной прямо сейчас». Всемогущий прокричал свою длинную речь, заставляя кипеть кровь толпы, и все они начали кричать. «Отличная работа! Плюс ультра!» Все остальные говорят «плюс ультра», а всемогущий говорит «отличная работа», завершая спортивный фестиваль UA для первокурсников. После этого Хитора вместе со своими родителями отправился домой и смог наконец-то убедить их съесть тушеное мясо в качестве празднования за получение первого места. Однако, к тому времени, когда они прибыли туда, магазин был разрушен неистовством злодея, который воспользовался тем, что большинство героев будут смотреть в спортивный фестиваль. Злодей увидел родителей Хитора и достал пистолет, стреляя из него в мать Хитора. Ляск. «Боже мой, разве вы не грубы?» — сказала мать Хитора, когда пуля просто отскочила от ее руки, которую она подняла перед лицом. Однако, на этот раз Хитора был не тем, кто вмешался и остановил злодея. Его отец вместо этого бросился вперед и нанес сильный удар в живот злодея, в результате чего он потерял сознание. Со слезами на глазах он сказал: «Мой сын заслужил это тушеное мясо! Теперь мы не сможем есть вкусное мясо, бульон, овощи, соусы!» Вот он опять. «Я просто не могу понять, как вы двое могли быть настолько одержимы тушеным мясом?» — сказала мать Хитора, стоя рядом с ними, обхватив свою щеку. Отец Хитора продолжал и продолжал объяснять величие тушеного мяса и то, как он нервничал из-за того, что не смог поесть мясо, заставляя Хитора подумать про себя. «Я думаю, он больше заботится о еде, а не моей сегодняшней победе». После мероприятия спортивного фестиваля студенты получили 2 выходных дня. В это время подошла мать Кацуки, и вместо того, чтобы отчитать Хитора за то, что он так жестоко обращался с сыном, она похвалила его и сказала, что он должен делать это чаще, чтобы исправить сына, поскольку Кацуки был намного мягче и менее криклив по сравнению с собой в прошлом. За день до начала занятий в школе Хитор решил пойти и купить ограниченный выпуск плаката манги, за которым он уже следил долгое время. Однако он не ожидал, что все сразу узнают, кем он был. «Это он! Этот ребенок, занявший первое место на спортивном фестивале UA! Ого! Вы не можете перепутать эту лысую голову? Вау! Мне нужно сфотографировать его и сообщить всем! Я тоже! Эй, малыш, не мог бы сфотографироваться с нами?» Толпа людей начала собираться вокруг Хитора, блокируя его со всех сторон, когда они пытались сфотографироваться вместе с ним. Стоя посередине, Хитора начал злиться и сказал: «Ребята, я ценю энтузиазм, но мне нужно идти». Как только кто-то собирался что-то сказать, образ последнего удара Хитора всплыл в его голове, заставляя вспомнить ужасное чувство, которое он испытывал, наблюдая за ним. Не только у него, но и у всех были те же мысли, когда они улыбнулись и прокладывали ему путь. «Что ж, это было проще, чем я думал. Думаю, люди на самом деле более дружелюбные, чем я думал», — сказал Хитора, кивая окружающим в знак благодарности и уходя. «Чувак, этот ребенок действительно невероятен. Да, от одного лишь воспоминания об этом сумасшедшем давлении у меня все еще мурашки по коже. А меня там даже не было. Он определенно собирается пойти куда-нибудь. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его дебют в качестве профессионального героя». «Его голова действительно сияет при личной встрече, не так ли? Эй, ты думаешь, он ее полирует? Или натирает воском, как миску для шариков?» Итак, толпа некоторое время продолжала разговаривать друг с другом, и их разговор перешел на участников спортивного фестиваля в целом и на то, как обстоят дела у других. Сами того не зная, люди начали использовать Хитора в качестве талона для сравнения способностей учеников, говоря, как долго он или она продержится против Хитора, увидев его выступление против всех остальных. Возвращаясь домой, на лице Хитора было удовлетворенное выражение, поскольку он, наконец, получил то, что хотел, спустя столько времени. Так было до тех пор, пока порыв ветра не поднял в воздух плакат, который был в его сумке. «Мой плакат!» — пробормотал Хитора, пытаясь достать его. Но плакат тут же загорелся перед ним, превратившись в пепел, в результате чего Хитора остановился, все еще протягивая руку. «Ку-ка-ка-ка-ка!» Мужчина смеялся, бегая и сжигая все вокруг. На его руках были портативные огнеметы, которые питались его способностью генерировать газ. «Вернись сюда!» — над человеком возвышалась Леди Гора, когда она преградила путь человеку и топнула вниз своей гигантской ногой. Однако, когда она собиралась раздавить человека под ней, ее ноги остановились, когда Хитора появился перед человеком с рукой над головой, остановив движение Леди Горы. «Эй, задница! Ты осознал, что ты только что сделал? Непростительно!» — сказал Хитора, толкая ногу Леди Горы, которая отошла в сторону, когда она споткнулась и встала на ноги. «Что, черт возьми, это было? Кто его пытается спасти?» — сказала горная леди, быстро обернувшись и увидев Хитора, стоящего перед злодеем. Это глава. Эй, а разве это не тот парень, который занял первое место на спортивном фестивале? Пробормотала леди Гора, когда она пошла вперед, чтобы предупредить Хитору, чтобы он не делал ничего безрассудного. Она внезапно почувствовала, как ее ударил ветер, и ударная волна унесла горную леди. Леди зачесала волосы назад, заставив себя отступить на шаг, пока мужчина взлетал в небо все выше и выше. «О, черт! Если я его не поймаю, он упадет на землю и умрет!» — сказала леди Гора, наблюдая, как фигура человека по спирали опускается к земле, когда она протянула руку и попыталась поймать его, но промахнулась. Под ней Хитора схватил мужчину за рыбашку, когда он собирался удариться о землю, и сказал: «Ты вернешь мне деньги, которые ты украл у меня». «Но я не крал твои деньги», — сказал мужчина, заикаясь и опасаясь за свою жизнь, когда он начал потеть. «Правильно, ты украл у меня нечто более ценное», — сказал Хитора, глядя вниз. Этот человек испугался еще больше и быстро протянул ему свои деньги. «Вот, возьми, это все, что я украл у других, клянусь». «Мне не нужны твои украденные деньги. Кайтесь!» Хитора сказал, легко бросив мужчину на землю, в результате чего асфальтовая дорога треснула, когда он упал без сознания на землю. «Эй, малыш!» — сказала леди Гора, присев перед Хитору, и увидела, что его тело мгновенно исчезло, когда Хитора ворча пошел домой. «Видишь ли, я знал, что был прав, когда сказал, что неприятности всегда будут тебя находить. Зачем вообще преследовать их?» Пробормотал Хитору, войдя в дверь. Между тем, у леди Горы было сложное выражение лица. Она не знала, как реагировать на ситуацию. «Я должна завербовать его в помощники». Она и не подозревала, что практически у всех профессиональных героев были те же намерения. Том 1. Глава 26. На следующий день в школе снова начались занятия. Когда Хитора ехал в поезде к своей школе, многие люди снова узнавали его. «Эй, ты же Мариама из школы героев, верно?» «Хитора Мариама? Погодите, вы победитель спортивного фестиваля UA среди первокурсников?» «А! Не могли бы вы сфотографироваться со мной? Мои дети сошли бы с ума, если бы узнали, что я встретил победителя спортивного фестиваля!» «Эй, подожди, я собирался подойти первым!» «Это было великое выступление, малыш. Напоминает мне старые времена. Вблизи он действительно такой блестящий». Люди начали собираться вокруг него, фотографируя и снимая его на видео. Кто-то даже пытался дотронуться до его головы, из-за чего ему пришлось выпрыгнуть из движущегося поезда и под дождем бежать к школе. Хотя многие люди пытались снять его на видео и сфотографировать, он двигался слишком быстро, чтобы камеры могли сделать четкий снимок, показывая только размытое пятно. Он видел некоторых людей из его класса, которые говорили с друг другом о том, как их узнали из спортивного фестиваля UA, даже если они не попали в тройку лучших. «А, Хитора!» Эйджерай кликнул Хитору, который стоял позади него, когда они вошли в здание. «Чувак, это было сумасшествие сегодня утром, не так ли?» «Держу пари, тебя окружила толпа, как только они узнали, кто ты такой!» Хитора кивнул и сказал: «Сначала меня это беспокоило, но я только что научился справляться с ними». «О, и как?» «Тактический отход», — сказал Хитора, сузив глаза, а Эйджера просто моргнул. До дороги, который по совпадению оказался позади этих двоих, широко открыл глаза, когда он быстро вынул блокнот и что-то записал в нем, кивая самому себе. «Ну, ты что-нибудь делал в перерыве? Остальные, наверное, просто восстанавливались после спортивного праздника. Но, полагаю, тебе не нужен был отдых, верно?» — спросил его Эйджера. Хитору пожал плечами. «На самом деле ничего особенного не произошло. Я пошел, купил что-то, но кто-то помешал. Излишне говорить, что я больше не увижу его». Эйджера сначала почувствовал озноб, но он ассоциировал его с ветерком от дождя, хотя они были внутри. Войдя в класс, все так же горячо обсуждали, как их узнали по дороге в школу. «А, Хитора! Готова поспорить, что тебя окружили по дороге в школу, верно? Ведь ты же победитель фестиваля!» — сказала Мина, махнув ему рукой, когда он сел на свое место. «Ты ведь знаешь, что я тоже здесь, верно?» — сказал Эйджера с кривой улыбкой, садясь на свое место. «Да, но ты же не выиграл, не так ли?» — сказал Каминари с хитрой ухмылкой. Эйджера нахмурился и вытащил телефон, проигрывая видеоклип матча Каминари против Хитора. Затем прозвучал звук: «Пожалуйста, будь нежным. Пожалуйста, будь нежным. Пожалуйста, будь нежным. Нет, удалите это, избавьтесь от этого. Каминари вскрикнул и бросился забрать телефон Эйджера, который сунул его обратно в карман. Ха, как будто я когда-нибудь это сделаю. Это уже повсюду в интернете. Ты прославился не по тем причинам. Эйджер держался за живот, смеясь вместе с другими учениками. Момо подошла к Мини и Хитору. Повернувшись к Хитору, она сказала, заикаясь. Хитору, у тебя есть время на этой неделе? Бум. Хорошо. Успокойтесь все и займите свои места. Сказал Айдзава, входя в класс, и все сразу же вернулись на свои места, как будто ничего не произошло. То же самое и с Момо, которая практически исчезла и снова появилась на своем месте, с противоположной стороны класса, со вспотевшим красным лицом. Рядом с Хитора Мина прищурилась, глядя на Момо, но ничего не сказала. Даже если она хотела подразнить ее, что-то подсказывало ей, что она должна подойти к этому по-другому. Айдзава протер уголки глаз и сказал: «Хорошо. Период сегодняшнего героизма будет особенным. Пришло время вам сформулировать свои имена. Свои геройские имена». «Боже мой, да! Наконец-то!» Все студенты громко аплодировали, приближаясь к своей цели – стать профессиональными героями. «Успокойтесь. Сейчас вы заставите меня заболеть мигренью. Все это связано с номинациями на фестивале, о которых я упоминал на днях. Когда герои исследовали ваш потенциал во время спортивного фестиваля. Хотя эти номинации будут иметь значение только на втором и старших курсах обучения. Когда вы приобретете больше опыта и будете правильно судить. Это по-прежнему актуально, как показатель вашего личного прогресса в глазах других». Айдзава продолжил объяснение. Он постучал по доске позади себя, когда загорелся дисплей. «Хотя у нас есть запросы, так как их было слишком много, мы решили подойти с этим, чтобы дать вам визуальное представление. Обычно результаты более сбалансированы, но в этом году кажется, что трое из вас украли всеобщее внимание». На дисплее были имена всех участников класса 1А, а рядом с их именем было число, означающее, сколько номинаций они получили от профессиональных героев, а также их агентств. Вверху списка были три заметных числа, показывающих разрыв между ними и остальной частью класса. Хитора Мурияма. 6969. Фрото Тодороки 4123. Кацуки Бакуго 3556. Тенья Ида 301. Мина Ашида 289. «Чувак, разве это не слишком много?» — сказал Каминари с серьезным видом. «Ты сказал мне, что это ты столкнулся с Мариямой», — сказал Оджиро, покачивая головой. Кацуки взглянул туда, где был Хитора, и только усмехнулся, прежде чем проигнорировать все остальное. Эйджера позади Хитора присвистнул и сказал: «Блин, посмотри, сколько у тебя запросов! Хорошо!» Тодороки был в глубоких раздумьях, переводя взгляд между первым и вторым местом. Рядом с ним Момо сказала: «Ну, как и ожидалось от Хитора, но ты также добился потрясающих результатов, Тодороки!» Серьезным лицом Тодороки ответил ей тоном, в котором не было любви к своему отцу. «Скорее всего, это из-за моего отца». Затем Айдзава продолжил объяснять. «Основываясь на этом, независимо от того, получили ли вы какие-либо запросы, я попрошу всех вас пройти так называемый опыт работы, по сути стажировка. Поскольку у вас была встреча с такими злодеями, с которыми вы столкнетесь в будущем, испытание действий профи из первых рук окажется более плодовитым, чем раньше». Хитору просто отключил все внимание, пока думал, что делать. «Поскольку у меня так много запросов, разобраться с ними будет сложно. Кроме того, я не хочу идти ни в одно из этих агентств, потому что там будет слишком много людей». Пока Хитора был в глубокой задумчивости, Полночь вошла в класс и объяснила классу, почему выбор героического имени важен и как именно эти имена будут известны всему миру. Как только она увидела, что Хитора выходит из зоны действия, она подошла к его столу и хлопнула по нему руками. Хитору вырвался из своей мечты и пробормотал: «Зефир, подщечина». «Обрати внимание в классе, малыш», — сказала Полночь, легко хлопнув его по голове. «Хорошо, у вас у всех есть 15 минут, чтобы придумать имя». Спустя 15 минут Полночь известила класс. Она увидела, что большинство детей в классе нервничают, но также взволнованы перспективой выбрать себе героическое имя. Затем она увидела Хитора, у которого на лице снова появилось равнодушное выражение, с чем-то нацарапанным на доске, что использовалось для записи их имени. «Кажется, вы уже что-то придумали, мистер Первое Место?» Улнач улыбнулась. «Давай, покажи классу, как теперь зовут твоего героя». Хитор подчинился и встал, пока все в классе сглотнули в ожидании. Стоя за подиумом, Хитор показал имя на доске, заставив всех чуть ли не сделать фейспалм. Полночь потерла голову и сказала: «Мариама, это верх ногами». «А, да», — сказал Хитор, переворачивая ее. На доске было три простых слова, которые будут отмечены как самый могущественный герой из когда-либо существовавших в будущем. One Punch Man. Всем привет, с вами Ога Грей. Я сегодня закончил, наконец-то, чтение 26 главы. Последние три главы я прочитал залпом, и, надеюсь, от этого они не сильно потеряли в качестве. Где-то, по-моему, на 18 или 19 главе я все-таки приобрел себе новый микрофон, и, надеюсь, качество звука стало лучше. Но это может быть не совсем так, поскольку микрофон я купил достаточно крутой, а вот звуковуху забыл. На этом, в принципе, все. Если вы хотите поддержать меня, пожалуйста, подпишитесь на мою группу ВКонтакте vk.com/ogagrey. Всем удачи и увидимся на просторах интернета.